К тому же у них был еще и балласт. Федор скосил глаза на мужчину, идущего перед ним, и обреченно вздохнул. Дядя императора, великий князь Романов Константин Федорович, принял решение войти в состав героев. Он был уверен, что именно его участие поможет одолеть демонов. Наследие императорского рода было известно во всем мире, именно благодаря ему смогли сдерживать демонов столь долго и не дали распространиться заразе по всему миру в прошлом. С тех пор многое изменилось, успешно двигалась вперед магия и технологии. Родственники императора уже не были ключевой опорой и надеждой защитников. От великих магов прошлого остались потомки, которые гордились происходящим, но уже не имели такого опыта боев с демонами. Хотя даже в таком состоянии дядя императора при удаче мог единолично расквитаться с князем-демоном, но Федор в это не верил, с каждым шагом все меньше и меньше, хотя опять же наследие рода у него достаточно сильное. Сила обжигающего пламени единого, которая подчинялась магу высокого ранга, с легкостью уничтожала слабых демонов и ослабляла сильных. Сосредоточение силы на одном из демонов могло запросто его уничтожить. В этом же заключалась еще одна проблема. Император запретил князю участие не только в той вылазке, но и вообще запрещал оставаться в городе на момент осады. А все потому, что если кого-то из носителей наследия Романовых принесут в жертву, то демоны получат сильный источник негативной энергии, с помощью которого могут и весь Астовск снести до основания, едва ли не щелчком своих когтистых пальцев. К тому же у Романова был еще один немаловажный недостаток, а именно, он совершенно не имел боевого опыта. Это выражалось во всем: в передвижении, в использовании магии и даже в такой малости, как в умении носить защитное обмундирование. Нет, в молодости, как и в старшем возрасте, он увлекался боевой магией, как и все более-менее родовитые аристократы. Только кто же в здравом уме будет драться в полную силу с братом императора и дядей будущего? Так и получилось, что заклинания мужчина знал, но вот применение их в боевой обстановке явно хромало. Чуть лучше дело обстояло с его сопровождающими. Два боевых мага первого ранга и два мастера, все огневики, достаточно известные в узких кругах боевые маги, были лет 30 назад, а также пятерка осененных, телохранителей князя, которые сразу и без обиняков сказали, что их задача вывести князя из-под удара демонов и спасти жизнь любой ценой, даже если им придется всех остальных просто бросить. Причем решение о моменте рывка и его актуальности примет старший из них 60-летний подполковник. Они только начали обсуждение возможных тактических схем, как неожиданно пришли в движение демоны. По донесениям разведки, несколько крупных отрядов демонов создавали угрозу с другого края пустоши, и отчего-то все посчитали, что раз генерал-демон собирает свое войско, то и этих обязательно дождется, но не тут-то было. Отбор кандидатов и определение их роли в отряде не завершилось, как и сам план, даже на непритязательный вкус Федора оказался недоработан, однако сделать он с этим ничего не мог. Пришлось нехотя соглашаться на авантюру. Конечно, он мог отказаться, только при любом развитии событий этот поступок принес только минусы. В случае победы, это полностью лишало мечников инициативы в последующем дележе наград. А вот если, не дай единый, князя убьют, и мечник останется жив, император или его люди зададут закономерный вопрос: почему князь мертв, а сильнейший мечник жив? Куда ни кинь, всюду клин. Вот так и получилось, что сборы прошли стремительно. Отряд загрузился в машины и, обойдя с фланга демонов, зашли демонам в тыл. Транспорт оставили в одной из заранее подготовленных маскировочных точек. Кто-то изрядно потрудился, вырыв укрытие для 7 машин. После того, как бросили транспорт, выдвинулись пешком. У одного из людей князя был странного вида артефакт, который должен был сделать их невидимыми и неинтересными для демонов, и пока это работало. Несмотря на первоначальный скепсис Антонины, никто из пробегавших рядом отрядов демонов не обратил на них никакого внимания. От Астовска в этом походе героев участвовало всего 4 человека: Жнец, Плетка, Пузырь и Курвагин. Да и то князь считал, что он и его люди – это основной ударный кулак, остальные так, просто подстраховка. Как бы ни вышло чего, простое прикрытие. Первоначально он хотел взять гораздо больше людей, но в связи с изменениями сроков отказался от задумки. Вместо этого из оставшихся была подготовлена группа эвакуации. Как только из города увидит, что герои убили князя-демона, отряду во главе с лучшими магами гильдии магов, мечниками и осененными необходимо будет вклиниться в наступающих демонов и пробить путь к отступающему в сторону города отряду. Сам Федор, Конечно, лучше бы взял еще несколько мечников и магов из местных, которые демонов видели не только на экранах хроники или изображениях в книгах, да и усилился бы парой воздушников, которые освоили полет, чтобы они прикрывали с воздуха, да и как разведчики были бы не лишни. Так и получилось, что у мечников появился свой план, который аккуратно ложился на концепцию основного плана князя. Решение заключалось в том, чтобы не ждать, когда у князя не получится, а сделать при возможности свой ход, Курвагина использовать в темную, отправив отвлекать князя демона. В это время основная ударная сила в виде плетки должна будет нанести смертельный удар, после чего пузырь прикрывает князя и плетку, а жнец – всех остальных. И начало вылазки прошло на удивление удачно. Они зашли в тыл демонического войска, потом приблизились почти вплотную к десятку летающих демонов, среди которых отчетливо выделялся нынешний князь. Вопреки обыкновению, несмотря на то, что он был магом, этот демон был достаточно крупным. Бугрящиеся мышцы перекатывались от малейшего движения. Он кричал, отдавая приказы, а от него постоянно в сторону передовых частей летали вестовые. Федор старался не рассматривать его пристально, ограничивался периферийным зрением, чтобы он, не дай единой, не почувствовал взгляд. Оставалось всего не более 50 метров, и Федор прокатывал момент нападения, как вдруг понял, что происходит что-то странное, и тут же подал сигнал плетке и пузырю о начале операции. Чувство опасности буквально ревело от приближающейся угрозы, и он понял, почему так. Едва они прошли еще десяток метров, вокруг них вспыхнули красным цветом демонические руны, и поток силы ударил в артефакт, который, через несколько секунд вспыхнул и, растрескавшись, взорвался на тысячи мелких осколков, выплеснув из себя тугую волну энергии, которая едва не сбила Федора с ног. В этот момент он понял, что это неудача и непризнанный гений составителя плана, все гораздо проще, их ждали. «Ха-ха-ха!» – засмеялся генерал-демон, как жнец на автомате оказался за спиной сиятельного князя и влепил ему под затыльник с криком «Атакуй!» А растерявшийся князь от такой подсказки на мгновение удивился. Лицо его перестало выражать хоть какие-то эмоции, а потом он пришел в ярость. Выход ярости был правильный. Его тело начало светиться, и этот свет ударил по рунам, горевшим на земле, отчего они сначала померкли, а потом просто растворились, не оставив после себя и следа. Сразу три генерал-демона сделали легкое движение крыльями и выстроились перед князем-демоном и остальной свитой, выставив вперед когтистые лапы. Они сформировали перед собой защиту, которая и остановила атаку Романова. Зато почти через несколько секунд о себе заявили мастера огненной магии. Один из них сформировал огромные огненные перчатки, которые на высокой скорости понеслись в сторону демонов. Второй же повел себя странно. Сначала выбросил вперед жезл с огромным камнем на вершине, выпустил ярко-красный луч света, который прошел в 6 метрах до противника. От подобного промаха все присутствующие, в том числе и демоны, успели изрядно удивиться и окрестить мага криворуким, потому что настолько промахнуться это нужно было постараться. К тому же энергия, заключенная в луче, была огромна. Однако зря они наговаривали на мага. Небо над демонами закружилось в водовороте, и оттуда на них полетел метеоритный дождь. Защита демонов, выставленная стала, была сметена буквально за десяток ударов сердца, а потом демоны, подчиняясь приказу своего главы, спикировали вниз, отчего пролетевшая в их сторону огненная перчатка едва не распалась, приняв на себя очередной удар метеоритного дождя. Ответный удар князя демона был примитивен, но хорош. Пока генерал-демоны отбивались от огненных заклинаний мастеров, глава набега рыком призвал к себе на подмогу обычных демонов, которые в огромном количестве находились рядом. Итогом этого стало то, что отряд героев просто забросали телами. Несмотря на более слабость от силы Романова, демоны бросались на мечи и подтехники с целью сложить головы, но все же добраться до них или затруднить защиту. Огненные стены магов первого ранга, разрезающие и отталкивающие атаки осененных, ничего не помогало. Мастера как-то все же использовали свои заклинания, перчатки колотили по земле, да и метеоритный дождь щедро разбрасывал свои каменюки и кого-то там атаковал, но видели ли маги вообще, кого нужно атаковать, было под большим вопросом. Минута такого боя, и у Романова сдали нервы. Он бессильно смотрел по сторонам, надеясь найти себе противника, и не находя, запаниковал. «Отступаем, отступаем, Курвагин!» — громко крикнул Федор и выдернул из строя главу гильдии осененных. «Разведай воздух, скорректируй магов и отвлеки князя демона на себя». Мужчина, Сначала хотел выругаться, но как увидел ставшего на его место пузыря, который направил на уровне своего пояса сильнейшую волну искажений отбросивших демонов, только согласно кивнул. «Куда вы бьете? Они перед нами в 5 шагах!» Только и успел крикнуть он, когда поднялся на 7 метров вверх. «Делай, как я!» В его руках появились 2 жезла, которые тут же разрядились полосой ветвистых молний совершенно не в том направлении, где работали своими заклинаниями старшие маги. Создав из своей силы огромный таран, Федор, не раздумывая ни секунды, ударил напротив того места, куда только что ударил Курвагин. Демоны словно кегли разлетелись в разные стороны, отлетая достаточно далеко. Треть резерва словно корова языком слезала, зато он сделал это как нельзя вовремя. Пользуясь тем, что кровь демонов течет напропалую, князь-демон со своей свитой подошли вплотную и собирались на ее основе провести ритуал. Уже были нанесены руны, когда Федор его отвлек первый раз, убрав защиту в виде демонов. Второй раз он отвлек демона, когда напитал силой свой собиратель, отчего черная коса, казалось, стала светиться от находящейся в ней тьмы и метнул ее в демона. С приятным хрустом ломающейся защиты коса пролетела пару метров, пока не застыла в красном и вязком словно желе тумане, что появился вокруг руки демона. Ее он успел поднять только в последний момент и зло плеснул взглядом. Хитро крутанув кистью, Федор вернул косу себе в руку и, сделав режущее движение, направил поток силы в сторону демона. Вступать в близкий контакт он не собирался, чтобы не попасть под удар своих союзников. Главное, он и так сделал, не дал завершить непонятный ритуал. «На!» — выкрикнул князь и, сосредоточив свет в руках, направил толстый луч желтого цвета прямо в демона, но тот вовремя среагировал, выстрелил собственной рукой в сторону Романова. Красный и белый луч встретились и замерли на середине. «Вы все умрете, червяки!» Жестко, на демоническом наречии, сказал князь-демон. «Ты сам сдохнешь, тварь!» В ответ крикнул Романов, но тут же его луч заколебался, и он едва его удержал. Удар огненными перчатками в спину демону не оказал никакого результата, кроме того, что перчатки разрушились. Метеоритный дождь также закончил свое действие после того, как прошел прямо по их отряду, и результат от увиденного заставил заскрипеть зубами от злости. Они все-таки попали в ловушку. 8 генерал-демонов из свиты князя-демона оказались магами. 4 из них удерживали прямоугольную защиту внутреннюю. Еще 4 держали защиту внешнюю, которая задержала магические удары мастеров. Прямо на глазах Федор один из осененных добил последнего демона, которые остались внутри защиты, и нанес удар по генерал-демону, но невидимая стена уверенно поглотила этот удар. «Не проходит!» — крикнул он. «Это, считай, полноценный круг магов, они усиливают друг друга!» — крикнул мастер с жезлом, отменив заклинание и начав что-то магичить напротив ближайшего генерал-демона. «Лови!» — крикнул другой генерал-демон, и его удар снес когтистой лапой голову мастеру с жезлом. «Он что, не поставил защиту?» — возмутился один из магов первого ранга, а Романов со злости закричал. «Генка!» Федор же был более равнодушен. Нанеся ответный удар и определившись, что защита пропускает удар только с той стороны, решил действовать по собственному плану, так как Романов явно начал проигрывать. Схватив за загривок еще теплого огромного демона, он метнул его вместо встречи 2 сил, темного ритуала генерал-демона и наследия крови Романова. «Нет!» Только и успел крикнуть оставшийся их мастеров, противостояние завершилось. Брошенная тушка демона в буквальном смысле взорвалась в пыль. Странная связь между Романовым и демоном-князем была нарушена. Отдача от Романова всех ослепила и ударила по демонам потоком энергии, от которого они закричали от боли. Для князя-демона все произошло значительно хуже. Его заклинание было опасно и для него самого. Лапу, творящую темную магию, оторвало до локтя, а ударная волна переломала фигуры генерал-демонов, стоящих внутри защиты. «Аар!» От боли и ярости крикнул князь-демон, и тут же у него за спиной материализовалась плетка, мощный удар, и сердце князя-демона вылетает из груди, а Федор сближается с ним и косым движением лишает демона головы. «Эра!» Разлетелся общий крик демонов по всему полю, от которого даже в голове немного зашумело. «Уходим!» Крикнула плетка магам. «Подхватывайте его и уходим!» «Да!» Заторможенно ответили маги и осененные, подхватывая тело князя. От разрушения защиты демонов отдача ударила и по ним. Текла из ушей кровь, а шаги были неуверенными. Антонина тоже выглядела не очень. Закопченное лицо, треснутый шлем, одна рука, повисшая плетью, но в глазах уверенность в себе и злость. «Прикрывай», — сказала она жестко. «Прикрываю!» — крикнул Федор и, подхватив ее под руку, поволок вперед. Маги и осененные, хоть и раненые, уже развили достаточную скорость для прорыва к своим, и следовало их догнать, защищаться вместе легче, чем по отдельности. Глава 20. Витязь Владимир Воронин, серп. «Что там происходит?» — удивленно воскликнул Володя. И было отчего удивиться и восхититься. Скоротечная схватка, которую они с замиранием сердца наблюдали, была на удивление могущественная. Метеориты, огненные перчатки монструозных размеров, защита демонов, огромные лучи красного и белого цвета. Все это настолько сильно фанило потоками энергии, что в буквальном смысле дух захватывало. До сих пор Володя не наблюдал групповую схватку столь могущественных противников. Демоны снизили наступательную активность, даже башни атаковали не столь часто. Казалось, битва на какой-то небольшой временный отрезок остановилась, и теперь от исхода скоротечной схватки зависят результаты всего набега. Несмотря на хорошее зрение, каких-то особых подробностей Володя не видел. Вспышки света заставляли морщиться, оставляя на сетчатке глаз слепые пятна. В какой-то момент за строем солдат из северных ворот, стоящих напротив демонов, выскочила группа бойцов на бронеавтомобилях. Колонна сходу начала атаковать и, словно горячий нож в масло, вошла в строй демонов. Атака со стороны людей была достаточно мощная. К тому же, помимо всего прочего, они еще и начали медленное движение вперед. В колонне, как оказалось, тоже было немало магов, которые, ко всему прочему, не стесняясь, активно атаковали магией. Огненные стены, воздушные лезвия буквально проделывали просеки в строю демонов, уничтожая их десятками. Вдобавок ко всему, центральная башня также внесла свою лепту, принявшись помогать пробивать путь транспорту мощными ударами магии. И казалось бы, все хорошо, миссия скоро закончится, да только демоны в какой-то момент словно обезумели. Не считаясь ни с какими потерями, они начали бросаться на диверсионную группу, накатывая словно волнами. Пробивающейся группе на транспорте также было мало места, нападающий строй демонов словно забыл про город и его штурм, сосредоточив свое внимание на людях. «Возьмите», — произнес рядом с Володей незнакомый голос. «Что это?» — спросил Володя у немолодого мужчины, протянувшего ему несколько прозрачных пакетов, напоминающих колбасу. «Это твой восстановитель энергии», — сказал Титов, беря вместо нерешительного Володи непонятные пакеты в руки, и сказал повару: «Можешь быть свободен. Это демонические сердца и печень», — догадался Володя о том, что им передали. «Да», — ответил мужчина, — «мой друг называл это целебное пюре. Попробуй». Восстановление энергии еще не завершилось, поэтому Володя, не сомневаясь, вскрыл упаковку и поглотил половину пачки. Приготовившийся к неприятному вкусу Володя, к своему удивлению, проглотил все относительно спокойно. Перец и другие неизвестные приправы оттенили неприятный вкус, сделав его не таким ужасным. Хотя для Володи основным плюсом было то, что оно, по крайней мере, не просилось наружу. «А во!» – удивился парень. «Очень даже недурно. Ха!» – засмеялся маг. «Кремень в свое время лет 10 потратил на эксперименты. Как сделать так, чтобы демонические органы не просились сразу наружу? Оно еще и усваиваться должно гораздо лучше». «Понятно», — кивнул Володя и, с силой запихнув в себя оставшуюся пачку, спрятал остальные колбаски в кольцо. «А во!» — воскликнул рядом с ним один из магов, подошедший посмотреть на атаку. И едва взглянув на поле боя, мечник понял, почему он удивился. Какая-то группа магов из центральной башни ударила с такой силой, что очистила территорию от демонов диаметром 50 метров. Обычно такие удары позволяли очистить территорию на 10-20 метров. Однако не это привлекло внимание Володи. На самой границе этого удара он заметил странное красное пятно. Неприятно знакомое красное пятно. Его практически сразу закрыли другие демоны, спешащие уничтожить людей, но Володю защепило именно это. Он пристально вглядывался в то место, на долю секунды красный силуэт то появлялся, то пропадал, но точно можно было сказать, что он там был. «Мне нужно туда», — прямо сказал Володя Титову, показывая на поле боя. «Куда тебе?» – возмутился маг. «Команда поддержки уже преодолела половину пути. Им нужно еще несколько минут, и они заберут диверсионный отряд. Ты туда зачем?» «Потому что я думаю, что они не успеют уйти», – сказал Володя и указал пальцем вниз. Около диверсионной группы появился знакомый Володе демон-маг. Вот он подпрыгнул вверх и резко взмахнул крыльями, чтобы через несколько ударов сердца оказаться в центре построения людей, оттолкнуть нескольких бойцов и, подхватив одного из людей, взмахнуть крыльями второй раз, уходя вместе со своей добычей назад в порядке демонов. Все ответные атаки демон проигнорировал, будто их и не было. «Вот тварь!» — воскликнул Титов. «Кого он утащил?» «Мага!» — сжав зубы, сказал Володя. «Я видел одеяние магов. Пекло!» — воскликнул старик. «Надеюсь, это не...» Его слова прервал очень громкий рык и яркая вспышка багрового пламени, которая взметнулась вверх и с хлопком разошлась в разные стороны, а над полем демонов сформировался огромный багряный круг в виде небольшой короны. «Эрра!» — заревели на пределе возможностей демоны. «Пекло!» — это появился новый князь-демон. Побледнев, произнес Титов, а потом через секунду продолжил. «Что стоим, сукины дети? Продолжаем атаковать. Создаем коридор для отступления. Нельзя дать им уничтожить наш отряд». Люди продолжили атаку, только наращивая ее темп. Поле боя превратилось в муравейник, демоны начали перестроение. Минуту практически ничего нового не происходило. Отступающие отряд и отряд на машинах встретились, и даже успели развернуться. Казалось, что они спасутся, когда в какой-то момент события понеслись вскачь. Демоны забурлили, и они волной устремились в сторону отступающих. Они бежали словно насекомые на огонь, чтобы умереть без цели и совершенно не обращая внимания на опасности. «Они не смогут уйти», — громко заявил один из магов, схватившись за голову от отчаяния. Все понимали, что если демоны уничтожат сильнейших магов, то восстановят боевой потенциал, и то, что их генерал-демоны практически уничтожены, ничего не будет значить. Внимание! Воздушный клин, курсом 190. Перенести огонь. Начал подавать команды наблюдатель, но Титов его перебил. Отставить весь огонь в сторону отступающей группы. Всем остальным магам и мечникам приготовиться к отражению нападения. Бой в рукопашную. Видать, в этот раз наблюдатель смотрел не за воздушным пространством, а за полем боя. Потому что едва Володя поднял взгляд, то увидел, что до их башни летящим демонам осталось едва ли 50 метров. Пулеметы начали свою стрельбу, выпустил свою гранату гранатомет, но, как и в прошлый раз, демонам было плевать на усилия людей. Пусть сейчас на них не стояло той мощной защиты, но никто из них даже не замедлился. Принимая атаки на собственную защиту, единственный плюс был в том, что каких-то особенно сильных демонов также не было, да и сама свита была гораздо меньше. Один генерал-демон, попавший под атаку сразу десятка магов, заметно убавил прыти, но все так же неумолимо спешил вперед и крикнул от ненависти. «Мы уничтожим вас, черви!» Володя, одним глазом, следивший за остановившимися на поле боя машинами, понял, как ему попасть туда, где появился князь-демон. Кто бы что себе не воображал, Володя понимал отчетливо. Единственный, кто в состоянии победить нового предводителя демонов, это он. Да и ладно победить. Основное, это повредить защитное поле с помощью своего кольца, это именно то, что он должен сделать. Тогда у других будет шанс его уничтожить. Он понимал, что это смертельно опасно. Было страшно оказаться перед столь сильным противником, да вариант с доставкой оставлял желать лучшего, но Володя решил действовать. Чем больше он мается, тем больше шансов дает противнику на усиление. Нужно с ним разобраться максимально быстро. Пока остальные бойцы бросились рубиться с воздушными сателлитами, он сначала отступил и сменил оружие на серпы, а потом, увидев нужную ему цель, набросился на одну из воздушных тварей. Напрыгнув со спины, он вонзил серпы в тело около шеи и придавил тварь к плите. Не обращая внимания на остальных, он схватил сателлита за голову и несколько раз хорошенько приложил об бетон, а потом споро потащил в сторону от основной схватки, попутно еще отбив несколько ударов магов по трепыхающейся твари. Вообще, сателлит был очень интересной тварюшкой. Если по-простому, то это обыкновенное животное, только не из человеческого мира, а из демонического. Естественно, животное было под стать миру. Этот летающий монстр не был похож на тех, которых Володя уже видел. Безмозглое лицо было на овальной голове без ушей и носа. Вместо рта – безгубая пасть, разрезающая голову на две части. Огромные зубы, как у акулы, в несколько рядов заставляли брезгливо морщиться. Если учитывать, что сателлиты обычно похожи на своих хозяев, то хозяин этого был настоящий урод. Однако мечник принялся дальше рассматривать свою добычу, ему было интересно, насколько велик был потенциал данного тельца, не хотелось бы ошибиться. Голова, недлинная шея, все это крепилось на худое, но жилистое тело, которое имело помимо крыльев за спиной переднюю пару рук. «Послушай сюда», — тварь!» — громко произнес Володя на демоническом наречии и силой сжал его за горло. «Ты сейчас соберешься с мыслями и отнесешь меня к своему князю, Эрерау!» — выкрикнула тварь Володе в лицо и попыталась всунуть свои похожие на маленькие кинжалы пальцы рук парню в подреберье. Первый удар был встречен жестким блоком, зато следующий удар когтистой лапой сбоку был встречен быстрым движением серпа, который перерубил лапу в районе предплечья. «Аар!» — принялась от боли разораться тварь, но Володя, не обращая на это внимания, встряхнул ее и с силой вновь припечатал в бетонное основание башни. «Ты что тут творишь, тварь? Я что непонятно сказал, ты отвезешь меня к своему князю?» Одновременно с этим Володя ударил жаждой смерти. Демонического сателлита затрясло от ужаса, но он не смел и дернуться в сторону. Повторив еще несколько раз, что он от него хочет, Володя перенес взгляд в сторону боя на башне. Она уже подходила к концу, генерал-демон был повержен, товарок Володиного пленника добивали. А Титов, как и несколько магов, настороженно смотрел на него и едва мечник обратил на него взгляд и вопросительно вскинул голову. «Пойду туда», — сказал Володя вниз, — «помогу жнецу и плетке». «Как?» — закашлялся Титов, переводя взгляд с Володи на демоническую тварь. «Да есть тут идейка», — усмехнулся Володя, взвешивая все за и против. Как в этот момент, тварь попыталась улететь, однако не на того нарвалась. Едва тварь отпрыгнула от земли, как мечник схватил ее за хвост и со всей своей силы приложил об бетон. Опять надавив ментально и став буквально вбивать приказ о послушании, перемешивая это с жесткими ударами. «Я бы посмотрел с удовольствием, как ты попытаешься на ней лететь, но эта тварь точно не выдержит, ты ей все кости переломал», — заявил маг. «Ну, допустим, не все», — ответил Володя, сообразив, что не все слова Титова недалеки от истины. Разозлившись от того, что тварь, которая, казалось бы, совсем согласилась, попыталась сбежать, он очень разозлился, и меры воспитательного характера превысили разумные пределы. «На!» — выскочил откуда-то маг и нанес удар огненным бичом, и все бы у него получилось, если бы Володя не выбросил в эту сторону материализовавшийся по секундному желанию меч, который перерубил заклинание словно обычную бичевку. «Отставить!» — громко скомандовал Володя и ударил в стороны легким смертельным намерением. «Это моя добыча! Они убили Васю!» — с ненавистью крикнул маг и попытался сделать еще один удар, который с такой же легкостью был разрушен Володей. «Я сказал отставить, эта тварь мне нужна, как сделаю свое дело, можешь ее убить, а пока не тронь, мечники, демонические твари, за это вас и ненавидят», громко сказал один из стоящих с неудачным убийцей демонов. «Маг, ты ее защищаешь, это мой ресурс», громко заявил Володя, коротко взглянув на напряженного, но ничего не говорящего Титова и увидев равнодушно смотрящую на него тварь, сжавшуюся в позе эмбриона, Володя еще раз дал ей мощную ментальную оплеуху жаждой крови и уверенно повторил: «Ты меня отвезешь к своему князю». После этого он подошел к превратившейся в жаркое тело генерала-демона, который не только лишился головы, но и был спален наполовину. В один удар, вскрыв его, вырвал сердце и печень. Еще в бытность под сферой надежды он не раз проводил эксперименты над демонами. Сердце восстанавливает энергию, а печень восстанавливает здоровье. Это мечникам на освоение материалов требуется время, а для демонов все происходит все гораздо быстрее. Бросив сердце и печень твари, он увидел, как она ловко поймала органы и принялась их жрать, откусывая огромные куски и даже не прожевывая, глотая. Кому-то от увиденного стало дурно и его вырвало, но Володя видел и не такое, поэтому сдержался и впритык подошел к твари для ее контроля. Едва она закончила, как он увидел начавшиеся элементы преобразований. Послышался хруст от становившихся на место костей, закрылась рана на руке, да и у самой твари происходила неведомая до этого трансформация. Не видев ничего подобного до этого, Володя с омерзительным любопытством наблюдал, как волны трансформации проносятся под бугристой кожей. Вдоль позвоночника вырастают костяные гребни, зубы уменьшаются до почти нормальных размеров, а морда видоизменяется, принимая какое-то хищное выражение. Вырастают небольшие уши, а вся кожа покрывается тонкой чешуей. Когтистые лапы уменьшаются, но на предплечьях вырастают костные пластины с шипом на локте. Сама особь тоже увеличилась примерно в полтора раза. Теперь у Володи не получилось бы поднять ее одной рукой за горло, потому что тварь была гораздо выше его. Это стало заметно, когда после окончания трансформации она встала на задние лапы и, обратившись к небу, крикнула, что есть мочи. «Эрра, замолкни!» — крикнул ей Володя, подскочив и схватив за затылок, прижал к себе, и только его фигура на линии огня не позволила магам атаковать. А им эксперимент мечника не нравился все больше и больше. «Твоя задача — отвести меня к твоему князю». «Понятно, да, господин», — рыкнула в ответ отродье, отчего Володя даже на секунду впал в замешательство, но все же собрался и развернул тварь спиной к себе и, обхватив ее жгутами ауры, прилип к стене. Демон пошатнулся, но устоял, после чего стал на четыре лапы и словно верховое животное, подошел вперед к краю крыши. «Я на подмогу к передовому отряду. Смотрите, сами меня не сбейте», — громко сказал Володя и, материализовав два меча, обратился к демону на их наречии. «Попробуешь дернуться, умрешь». Демон, схваченный жгутами и получивший в сознание удар жажды крови, только вжал голову в плечи, после чего сделал огромный прыжок вперед, ныряя вниз и расправляя крылья. «Охренеть!» — громко только и услышал мечник, а потом воздух засвистел в ушах, и они понеслись камнем вниз. Казалось, они сейчас воткнутся в землю, но в последний момент крылья со скрипом изменили свою траекторию, и поток воздуха сначала перевел падение в резкое планирование, а потом вообще понес вверх. Потом еще три взмаха крыльями, и они, набирая скорость, устремились над строем людей. Говорить о том, что бой закончился, было бы ошибкой. Со всех сторон стреляли орудия, пулеметы и магические заклинания били со всевозможных ракурсов. Но ездовой демон, если можно так выразиться, словно бы своей пятой точкой чувствовал угрозу и маневрировал так, словно хотел сбросить мечника со своей спины. Додуматься о том, что с крайней башни можно было забрать в сторону и выйти к цели не напрямик через поле боя, он не сообразил. А теперь Володя ничего не мог сделать, только крепче держать клинки и отбивать редкие атаки. И пусть желудок с недавно съеденным прыгал то вниз, то вверх, результат также был отлично виден. Прошло не более минуты, как они приблизились к своим. Оставалось метров 30, как сидящие в броневиках люди увидели в нем угрозу сверху и одновременно открыли огонь с нескольких пулеметов, а один маг-воздушник метнул лезвие. Магический удар у Володи получилось отбить, а вот от одной из очередей демоническая тварь не увернулась, пятерка пуль пробила крыло, но не это было страшное. Володя чувствовал, что в полет осуществляет не только крыло, сколько магия, только этого оказалось мало. Одна из пуль перебила кость на крыле. Зависнув на несколько секунд в воздухе, они понеслись вниз, и тут Володя принялся действовать. Убрав жгуты, Володя с силой оттолкнулся от падающего демона и направил свое тело в сторону двух фигур, которые косили демонов холодным оружием. Одна мечом, а вторая косой. Он еще успел увидеть, как в отброшенного импульсом прыжка демона врезается огненное заклинание и очередная очередь из пулемета, как перед ним оказались спины демонов. До деда он не долетел каких-то 5 метров, но не разочаровался. Вбив ноги в спину демона и погасив силу прыжка, он, подпрыгнув, пробежал по головам наступающих на людей тварей, сделав несколько шагов и в боковом сальто, приземлился за спину жнецу. Да, до князя демона он не долетел, но и так было очень даже ничего. Признаться, приблизиться к столь опасной твари в одиночку он не хотел, хотя и имел секрет победы. «Какого демона?» — крикнул дед, разрубая сразу трех демонов, нанося длинный поперечный удар. «Пришел на подмогу», — ответил Володя. «Там этот генерал-демон с красной защитой появился. Замени меня», — громко крикнула плетка и сразу отошла в сторону, а на ее место стал Володя и снес несколько демонов, после чего сделал несколько шагов назад, почувствовав пламя энергии за спиной. Маг, стоящий недалеко от них, отправил несколько тончайших каменных лезвий в сторону демонов, как вдруг у него пошла кровь из носа, и он, зашатавшись, начал падать. «Мать!» — крикнул с досадой дед и приказал Володе: «Закинь его в броневик, я возьму их на себя». После этого дед отправил в пространство жажду крови, притормаживая демонов, заметно ускорился и принялся рубить демонов направо-налево. Он не прикладывал имеющуюся огромную энергию, а работал на минимуме, едва напитав лезвие, и крушил всех направо, налево. Его движения были настолько смертоносны и отточены, что Володя невольно прикипел взглядом. «Серп!» — резко надавила плетка, и Володя, спохватившись, в секунду подхватил мага и метнулся к ближайшему броневику. Там уже открыли боковую дверь и подхватили бездыханное тело. «Еще один!» — хрипло сказал маг лет 40 с бледным лицом. «Еще чуть-чуть, и мы отсюда не уйдем». Говорить Володя ничего не стал, только достав несколько склянок с целебными зельями, положил на втащенного и поспешил обратно. Достав из кольца одну из колбасок, сделанную поваром на башне, протянул плетки со словами: «Сердце и печень генерал-демона. Целебная есть?» — спросила она и, поморщившись, продолжила: «Мы своим магам все отдали, неучи». Недовольно покосился Володя на броневик и передал женщине несколько склянок, а сам напитал клинки силой, поспешил к деду. Вопреки тому, что Володя видел со стены, на земле все было не так печально. Волны демонов хотя и двигались вперед, однако и строй их был не такой плотный, да и нападали они не столь быстро. Пару минут в таком темпе, и они уже впритык подошли к машине. Это маги могли жечь или отбрасывать тела демонов, а мечники понемногу отходили назад, заваливая ими пространство. «Отъезжай!» — громко кричала плетка, молотя рукой по бронемашине. Несколько метров вперед, впереди машины стоят, кричал водитель машины, и, что удивительно, Володя его отлично слышал. «Тарань впереди стоящих, пойдете поездом», — надрывалась женщина. «Давай, иначе мы оставим вас на съедение демонам». Только последние слова стали актуальными для водителя, и он принялся действовать. Взревел движок, и машина, поехав вперед, ударила во впереди идущую машину. «Давно нужно было так сделать», — громко сказала женщина, когда и впереди идущая машина начала движение. После принятия эликсиров ей явно стало легче. Раны затянулись, да и в глазах после взрыва перестало двоиться. «Сколько до линии соприкосновения?» — спросил дед Володю. «Метров 300», — ответил парень, но тут же отступил на несколько метров назад. Демоны неожиданно прекратили наступление и стали, наоборот, сами отступать. Причем, осмотревшись, он понял, что не только около мечников, но и около магов. «Давай, вперед, вперед, пока они отходят», — крикнул один из магов внутри броневика, но услышавший это дед зло сказал: «Поздно, 300 метров, а мы не успеем уйти». Посмотрев туда, куда смотрит дед, Володя ощутил, как вспотели ладошки. В 100 метрах от них стоял его давний знакомец, князь-демон, который владел почти непробиваемой красной защитой. Его вид за прошедшее время почти не изменился, только морда стала шире, а из лба, около глаз, вырос второй ряд крупных рогов. «Червь!» — громко крикнул он, перебивая звуки боя. «Где мой клинок?» Понять, про кого он говорит, не составило труда. Смотрел он прямо на молодого мечника. «А ты подойди и забери!» — оскалил от злости зубы Володя и даже немного присел к земле, принимая устойчивую позу. «Эра!» — зло ответил демон и поднял руки, с которых разлетелись длинные нити знакомого заклинания, а Володя, вспомнив тяжелоубивимых зомби, только выругался. Испугало его еще кое, что, глядя на эту картину, что-то внутри стало пульсировать чаще, разнося неприятное тепло по телу. Глава 21. «Демоны отходят!» — возликовал один из магов. «Демоны отходят!» — крикнули с других машин. «Отступаем, отступаем, пока есть коридор, Володя!» — крикнул дед, начав более решительно отступать вслед за тронувшимися машинами. «Давай назад!» Плетка не говорила ничего, только залезла на крышу крайней машины. Выглядела она не очень. Если именно она виновница того взрыва, предшествующего уничтожению князя-демона, то понятно, почему она так плохо выглядела. Даже эликсиры, которые передал Володя, не облегчил ее состояние. Казалось, что ей даже стало хуже, но отвлекаться на нее не было времени. Она опытный богатырь, а значит, должна продержаться до укрытий. «Нет», — решительно заявил замерший на месте парень, — «мы не успеем». Он спрятал мечи в кольцо, прошел вперед на небольшую площадку, чистую от тел мертвых демонов, и поставил ноги на ширине плеч. Сложно сказать, что с ним происходило сейчас. Душа, естество, интуиция или сущность демона, что-то из этого или все вместе, трепетало словно огонь на ветру. Он не мог сказать, что именно, но это что-то заставило выдвинуться его вперед. Промедление было подобно смерти. Парень четко понимал, что если сейчас отступить, то живыми они не уйдут. Что нужно было делать, он не очень понимал, но чувствовал, что так будет правильно. Сущность демона, спящая в его душе, периодически выкидывала различные фортели, наделяя сознание необходимым знанием. Как правило, в сложной ситуации он начинал понимать, как действовать, и интуитивно использовал новые навыки или развивал старые. Сейчас, как и тогда, когда он уничтожал яд из ауры плетки, внутри все задрожало. Пришло четкое понимание, что Джокер — это не просто тот демон, который крадет класс. Поглотив сердце этого генерал-демона, возле музыкальной школы Володя взял у него еще и спящие знания, о наличии которого раньше и не подозревал. А увидев использование темной магии, оно, до сих пор лежащее в подсознании мертвым грузом, раскрылось, наполнив сознание Володи новыми смыслами и оттенками. А еще оно плавно легло на его полученное знание по некромантии. Те скелеты, поднимаемые под сферой надежды, предназначенные для истощения оболочки сферы, с каждым разом становились все лучше. Оттачивалось мастерство, до сознания доходили те самые особенности и нюансы, которые происходят только с большой практикой. Только, как оказалось, даже эти ритуалы можно было улучшить, и у Володи это получилось. Здесь мертвых людей не было, но зато демонов и разлитой вокруг крови было более чем достаточно. Достаточно для того, чтобы ее количество пересилило ошибки молодого и неопытного мага. Накачав руки энергией, Володя чуть ли не мгновенно сформировал десятки рунических фигур и символов. Затратив на это все действия чуть ли не половину оставшегося резерва магии, он выплеснул энергию из себя в одном мощном потоке, после чего с болезненным интересом принялся смотреть на результат своих рук. Внешнее кольцо ритуала расположилось в пространстве и расширилось диаметром в метров 50, воздух внутри сгустился до бледно-розового, а потом молнии принялись бить по находящимся внутри телам демонам. Ритуал пришел в действие, но сосредоточиться на нем Володя не имел права. Прошло не более десятка секунд, но этого хватило противнику, чтобы сформировать своих миньонов. Грозные двухметровые противники, мало того, что визуально как будто стали крепче, так у них на головах появилось по ряду рогов, а в руках они держали клинки. Если еще и скорость будет на уровне, то победить их будет очень сложно, однако опасность этого видел не только Володя. Не дожидаясь окончания формирования мертвых противников, жнец, крутанув своим собирателем, снес одной из гротескных фигур уродливую голову и метнулся к следующей. Володя не собирался ему уступать, метнувшись следом. Его клинки развалили сначала одну фигуру, потом лишили головы второй, а потом добрались и до третьей. Однако та, в отличие от уничтоженных товарок, не стояла на месте. Пока Володя летел в ее сторону, повернула голову молодого мечника и успела поставить клинок под удар. Это ее не спасло, используя инерцию, парень вторым клинком подрубил ногу. А когда тварь стала заваливаться на бок, нанес мощный удар снизу, вверх, буквально перерубая ее до середины живота. Этого оказалось достаточно, чтобы она стала заваливаться назад, распадаясь. На этом успехи молодого мечника закончились. Удары оживших тварей посыпались один за другим. Он только успел оценить то, что они славно потрудились. Из десятка тварей осталось всего 4, но какие это были 4? Скорость и сила генерал-демона, защитные навыки, блокирующие дальнобойные энергетические атаки, и к тому же ускоренная регенерация. Обычные удары, пусть даже и смертельные, ни на что не влияли. Царапины заживали, буквально на глазах, а лишив одну из тварей руки, Володя удивлением увидел, как буквально через минуту она отросла заново. Было тяжело, приходилось крутиться словно юла и контролировать пространство, но использовать все свои навыки парень не спешил. Нужно было экономить энергию. Князь-демон стоял на месте и словно посторонняя фигура, однако, безучастность была мнимой. Когда он поднял руки и вновь пустил молнии по следующей партии трупов, Володя аж зарычал от злости. Для него все стало очевидно. Демон просто захотел воспользоваться дармовой энергией и произвести себе еще больше таких сильных помощников. Откровенно говоря, он, сильный Витязь, вполне спокойно дрался против двоих таких тварей, а вот обычному боевиру на пути даже у одного магического монстра не стоило и становиться. Это было искусственное создание демонов, сравнимых с генерал-демонами. Пусть и с исключениями, парень считал, что этому стоит в обязательном порядке помешать. Резко ускорившись, он отрубил голову левой твари, а от правой избавился, использовав смертельный удар. Резкое исчезновение, рывок за спину и удар в энергетический центр заставили тело развалиться. Пришло время обратиться к своим помощникам. Ритуал уже подходил к концу. Трансформация закончилась, его монстры получились что надо, крупные куски тел обгорали красным огнем, из-под которого появлялся крупный крепкий костяк. Володя даже удивился, как у него это получилось. Вместо трехметровых воинов, у него получился кто-то в виде трехметровых ящеров из скелета, передвигающихся на четырех лапах. Десяток хищных тварей с даже на вид крепким костяком и горящим бордовым огнем внутри и на морде замерли в ожидании приказов. Повинуясь мысленной команде Володи, они сорвались в бег и набросились на своих противников, принявшись отрывать куски и запихивать себе в пасть. Буквально мгновенно две наиболее быстрые твари, добравшиеся до энергетических центров формирующихся вражеских големов, обросли наполовину плотью, заполнив пространство чем-то белесым. «Что за херь?» – удивленно спросил дед, когда один из костяных ящеров набросился на его противника, уже лишившегося всех конечностей, и в одно движение отгрыз ему голову. «Это мои новые друзья», — сказал Володя, довольно подходя к нему и доставая последнюю колбасу с сердцем и печенью генерал демонов. «На, подкрепись, пойдем на него». «Я пойду один», — воскликнул жнец. «У тебя нет шансов. Если помнишь, я тебе рассказывал про его особенности», — заявил парень, принимая обратно половину пачки и закидывая ее внутрь себя и прожевав, продолжил. «Я пробью защиту, а ты убьешь его. Демоны возвращаются», — сказал дед, повернув голову на стремящуюся на них волну. Костяные ящеры стали достойными противниками, еще не успевшими окончательно сформироваться демоническим гигантом, и можно сказать, что они дрались на равных. Это оказалось сюрпризом для князя демона, и он призвал себе помощь. «Рывком, вперед!» — скомандовал Володя. «Я слева», — сказал дед и будто бы растворился в пространстве, оказавшись уже в 5 метрах от генерал-демона. Володя, который начал движение в сторону противника почти сразу, как только сказал о рывке, только мысленно присвистнул. До такой скорости ему было далеко. Приблизившись, Володя попытался атаковать, но сошедшиеся в рукопашной противники дрались настолько быстро, что молодой витязь за ними просто не поспевал, да и попадаться под опасный удар ему не хотелось. Осталось прикрыть сражающихся, чтобы им никто не мешал. Сначала князь-демон использовал хлыст, которым в прошлой стычке серьезно ранил Володю, а в какой-то момент принялся использовать крылья. Полет на огромной скорости, в попытке сбить с ног, являлся серьезным преимуществом, особенно если защита столь филигранна. Несмотря на все усилия жнеца, защита стояла, как влитая. Удары приносили свои плоды, защита прогибалась, трескалась, но держалась. Да и странного вида хлыст, который нес на своем конце смертельную опасность, не давал возможности использовать силы на всю катушку. Изначально Федор хотел уничтожить князя демона, заставляя истратить силы и заставить его пропустить смертельный удар мечника. Только чем больше он истощал князя демона, тем очевиднее становилось, что посреди мертвых тел, пригодных для ритуалов темной магии, этот князь-демон не ослабнет. Володя вовсю рубился с подбежавшими на помощь новому главе набега демонами, давая Федору возможность закончить решающий поединок самостоятельно. Нужно было что-то предпринимать, но что именно сделать, Федор не понимал. Костяные ящеры теснили твари князя демона, а один из них даже принялся прикрывать Федора от набегающих демонов, но этого всего было мало. Тогда Федор и принял решение форсировать события. Методику Володи по борьбе с его защитой жнец помнил хорошо, и пусть он не столь филигранно пользовался наручем, как Володя кольцом, но собиратель прятал уверенно, а это значит, что и с пробитием защиты справится без посторонней помощи. В поединке возник статус-кво. Демон, несмотря на всю силу, не мог ничего противопоставить мечнику в нападении, как и мечник ничего не мог противопоставить ему в пробитии защиты. Рисковать Володей Федор не хотел и принялся отступать. Для применения наруча ему нужно, чтобы демон посчитал, что мечник выдыхается. Отступление Федор начал медленно, но четко. Каждый удар демона, каждая попытка сбить его с ног останавливалась. Удары отражались, но с неизменным шагом назад. Демон сделал единственный верный для него вывод и радостно рыкнул, после чего начал давить еще больше. Федор и успел только заметить, как коротко обернулся Володя на рык демона, но тут же принялся рубиться дальше. Он взял на себя задачу удержать периметр и позволить своему наставнику остановить своего противника. Причем делал он это не один, а со своими костяными ящерами. Хотя почему костяными? Некоторые из них уже имели не только кости, но уже и нарастили плоти, даже костяные гребни. Похоже, они не просто так жрали своего противника, а одновременно эволюционировали. Да и их создатель. Федор осознал, что сейчас против одного из сильнейших князей демонов последнего столетия, с непробивающейся броней воюет только он и его ученик. Мог ли он предположить, что мальчишка с грязными ногами, бродящий с пустым взглядом по деревне, сможет стоять рядом с ним и быть той опорой, которую он так давно потерял? За столь короткое время парень не только поднялся в ранге, но и закрепился в нем, развил навыки магии, которые ставили на место даже зазнайка из гильдии магов, да и его внучку Вику спас тоже он. Много навыков и умений развил парень, не раз ходил по острию ножа, а вот пожить не успел. Все бегом и бегом, в бою. Федор хотел его спасти и дать возможность выжить в этой мясорубке. Ему дали кучу заданий, оставили на башне, но Володя все равно полез в гущу событий. У Федора до сих пор сердце щемило, когда он понял, кто оседлал демона и заставил его себя привести на поле боя. Чтобы дальше не случилось, мечник Серп уже вписал свое имя в историю этого набега. Вписал, и ему нужно жить, позволить ему рисковать собой, Федор не собирался. Риск, теперь, только на самом старого мечника, он не собирается больше никого оплакивать. Тем более момент для атаки подходит идеальный. В очередной попытке демона сбить его с ног грудью, Федор сначала наметил шаг назад, а потом сжался всем телом словно пружина и выстрелил прямым ударом рукой. Ощущения были такие, будто он на всем ходу остановил машину. Боль прострелила несмотря на усиление удара. Тем не менее цель была достигнута, демон остановлен. Мысленное усилие и часть защиты исчезает под напором воли мечника, вот только в этот раз демон не получает отката от уничтожения части защиты и дергается в сторону, прикрывая оголившуюся часть защиты. «Ах ты тварь!» – завил демон, дернув крыльями и отпрыгнув на десяток метров назад. «Я уже...» Что там хотел произнести демон дальше, он не узнал. Все, потому что отпрыгнул прямиком к Володе, а тот посчитал, что это его шанс, и напал сзади. Сначала аура молодого мечника вспыхнула и облепила защиту князя демона, не давая оторваться, а потом он нанес удар кольцом и лишил демона еще одной части защиты. Федор тут же бросился вперед, также воспламеняя свою ауру и начал тянуть ее хлысты в сторону противника, нужно было поддержать атаку ученика. К сожалению, он только успел увидеть, как удар Володи отсекает демону левую руку, как защита вспучивается и взрывается мощным ударом бордово-красных сосулек. Если бы Федор не увеличил ауру и не сосредоточил ее в передней полусфере, его бы ждало серьезное ранение. Жгуты ауры, направленные в сторону демона, и защита оказались нашпигованы бордовыми сосульками, отчего распались, но, к счастью, до тела не дотянулись. Володе досталось больше, он и стоял ближе, и напирал грудью на защиту. Пробившие его тело сосульки, он обрубил одним ударом, а вторым нанес очередной удар демону, попав куда-то в диафрагму, но тот только выстрелил в ответ волной силы, которая заставила Володю разжать жгуты и сосредоточиться на себе. Еще в полете он достал несколько склянок и налил себе в рот. Что-то от удара об землю вылетело изо рта, что-то пролилось на землю, но парень не только выдержал это, но и сделал кувырок в сторону с места падения и избежал еще одного удара хлыстом. Все это Федор видел, пока восстановил защиту и вновь метнулся в сторону демона. «На!» — крикнул он, толкая сферу плечом и обхватывая ее своими жгутами, после чего отбросил демона в сторону и прыгнул следом. Добивать своего ученика он не даст. К сожалению, отсутствие руки и раны не снизило активность врага. Рана на руке зарубцевалась, а сам он с большей яростью вновь набросился на мечника. «Ты умрешь в муках!» — кричал демон. «Я принесу тебя в жертву, червь!» Его атаки становились все серьезней, а Федор отступал, вновь ожидая удобного для себя момента, в какой-то момент поняв, что Володя все же нанес ему урон. Демон не мог двигаться столь стремительно, как в первом этапе схватки, да и атаки хоть и стали серьезней, но потеряли прошлую остроту. Немного подставившись, Федор получил удар в плечо, который достал до плоти, и кровь брызнула в разные стороны. Демон предвкушающе взвыл, а Федор, приложив руку к ране, прыгал в разные стороны, пряча хищную усмешку. Как и другие демоны, этот попал под уловку. Сложнее всего было подставиться так, чтобы не заработать серьезную рану. К счастью, и в этот раз все получилось. Пусть это и сильная царапина, но кость не повреждена, да и собственные целительские навыки позволили двигаться так, будто бы ничего не произошло. Федор только притворялся, изображая серьезность ранения. Только, как оказалось, демон не единственный, кто повелся на его уловку. Ученик вновь поспешил на помощь. Костяной ящер, уже обросший плотью и костной броней, вышел из боя с демоническими воинами, сделав прыжок назад, а потом произвел резкое движение всем телом, и его бронированный хвост ударил по защите князя демона словно бита по мячу, и того смело на десяток метров в направлении уже пришедшего в себя Володи. А тот не нашел ничего лучше, чем прыгнуть в сторону сферы. Получив ранение, парень достаточно быстро пришел в себя, дед не дал добить, а собственные навыки и зелья сработали как нужно. К счастью, ни один из жизненно важных органов не был задет. Серьезно пострадала правая нога и левая рука. В первой, повредила лодыжку. Во второй, перебила кость в двух местах. Быстро такое ранение не заживет, несмотря на все хитрости, но боль он успел заблокировать. Для боя хватит и одной руки. Ранение помогло ему успокоиться и осмотреться по сторонам. Его костяные ящеры отрастили плоть и уверенно теснят различных демонов, с удовольствием, пожирая их и продолжая расти. Использование не только украденного навыка, но и включение этого знания в ритуалы и формулы позволил превратить обычные заклинания в нечто большее. Володя еще не разобрался, что они могут, но то, что у них получается, это нечто невероятное. Он видел, как его творения бьют по демону своими лапами, из-под которых вылетают кроваво-красные лезвия, перерубающие демонов с опасной легкостью. Другой ящер раскрыл пасть, и из нее вылетел яркий луч, который развалил десяток демонов. Что наиболее его удивило, так это то, что псевдожизнь, появившаяся у ящеров, была послушна воле мечника. Заставив одного из ящеров поднять лапу и почесать затылок, он понял, что они ему подчиняются, и принял следующее решение. Едва нужный ящер отправил сферу с демоном в полет, как Володя возник перед ним и, присев, встретил удар, сидя на одном колене. От боли в руке после удара он едва не потерял сознание, но все же собрался и использовал кольцо в очередной раз. Теперь в защите была дыра диаметром в 50 сантиметров. Только она была не на уровне груди, а на уровне колена. Маловато, но для задуманного достаточно. Царапая кожу на руках, Володя буквально ввинтился внутрь, застряв в районе таза, но в следующее движение ногой, рывком оказался внутри, что для демона оказалось настоящей проблемой, потому что не раздумывая он прыгнул, а в руках у него появился серп, и Володя принялся атаковать противника со всех сторон. Царапина на лбу, чтобы кровью перекрыть видимость, косой удар по горлу, который привел к небольшой рваной ране, потом удар в кутью, в пах, места было откровенно мало. Да и демон не стоял на месте, его оставшаяся рабочая рука также неплохо работала, нанося удары и пытаясь нащупать человека. Когда демон после очередной раны выбросил вперед руку и прижал парня к защите, Володя подумал, что ему сейчас горло сломают, но одновременно с этим появилось понимание, что он не до конца отрабатывает в нападении. Аура выстрелила жгутами в грудь демона, а он, мысленно собравшись, достал из кольца меч и, подхватив его одним из жгутов, лишил демона держащей за горло руки. От злости демон отвел голову назад и со всей силы ударил рогами мечника в живот. Удар был такой силы, что защита не выдержала, и он поднял Володю над собой. Вися в воздухе, Володе пришлось бить демона на остатках сил, пытаясь добраться рукой до сердца серпом и разбивать морду демона рабочим коленом.